прорабы духа. Негласно и не по радио слышу внутренним слухом объявлен набор в прорабы духа. Требуются бессребреники от Кушки и до Удельной, мнации блока Хлебникова. Неужто мы оскудели, подруги прорабов духа, молодые Афины, Паллады, вы выстрадали в клетухах потрясший мир, палаты духовные, подмастерья, вам славы не обещаю, вам обещаю тернии, но с сердцем не обнищаете, с души все спадает, рабская, пустяковая, когда я вхожу в прорабскую Цветаева и Третьякова. Хватит словесных выжимок, время гранить базальты, сколько спасли подвижники, сколько мы разбазарили, не только дело в искусстве, преодолевая выжиг, что было мясо в Иркутске. Требуется подвижник, читая письма непраздные, чистого поколения, как в школу прорабов правды. Синие заявления требуйте Третьяковы, принадлежат истории. Никто крушил Петергофы, а кто Петергофы строили, есть в каждом росток прорабства, в самом есть непролазном. Прорабы, прорабы, прорабы, проснуться, прорабы, сметет духовных арапов, карьерных арапов, нюха, требуется прорабы духа.